Глава 13. Артахарна. Арангара. Танни. На следующее утро у меня болело все. Такое чувство, что каждая связочка, каждая мышца решила отыграться на мне за то, что я им устроила вчера. В общем, взбираться на скалу, а потом еще и танцевать без разогрева, оказалось не самым мудрым решением. Видимо, не последнюю роль сыграла и прохладная вода в речке. Кряхтя, как VR-долгожитель, я перекинула через плечо сумку и выползла из номера. До лифта добралась без происшествий, а когда спустилась, обнаружила, что в лобби уже собрались все наши. Ну или почти все. Гроу не было, Рихта и Ленарда тоже. Меня встречали улыбками и приветствиями, но в голове крутилась одна единственная мысль. Что я буду делать, если меня заклинит в процессе съемок? «Доброе утро!» Таким тоном проще было сказать «сдохни в муках». Мимо прошла моя ассистентка, которая должна все время быть рядом со мной. Судя по выражению ее лица, не в настроении она круглосуточно или просто злоупотребляет вырвиглазным концентратом сока лицы. «Тани?» — подошедший Рихт легонько коснулся моего плеча. «Ай!» — выразительно сказала я. «Ай?» — он нахмурился. «Ай, еще просто! Кажется, я вчера перестаралась». С меня тут же сняли сумку, а его руки легли на мои плечи, так мягко и осторожно разминая мышцы, что я сначала словила небывалый кайф и только потом слегка очешуела. Но обозначить свое отношение к происходящему не успела все равно. Рядом с нами на полном ходу нарисовался Гроу, который едва не оторвал дарящее тепло и блаженство пальцы. В смысле, просто сбросил скорую помощь измученным мышцам, читая руки Рихта, с моих плеч. «Контракт», — прокомментировал он в ответ на мои большие глаза. «Джерман, да ей ходить тяжело после вчерашнего», — прорычал Рихт. «Ходить тяжело?» — переспросил Гроу. А потом, прежде чем я успела взять сумку, хватанул меня. «На руки, ага». При этом сделал это с той же легкостью, словно девочку 5 лет поднял. Сзади кто-то присвистнул, у стоявших поблизости медленно, повинуясь силе притяжения, потянулись вниз челюсти. Честно говоря, я не была уверена, что не выгляжу так же. «Что застыли? Аэробас подан». Его ледяное драконобесподобие направился к выходу с таким лицом, словно каждый день носил меня на руках. «Ты что творишь?» — прошипела я, когда обрела дар речи. «Контракт», — невозмутимо ответил он. Поскольку на нас глазели все — гости отеля, проходящий мимо персонал, а заодно и вся наша группа, приходилось делать лицо попроще. Интересно, если я укушу его за ухо, он тоже будет бормотать что-то про контракт или... Не успела я об этом подумать, как двери разъехались в стороны, и меня ослепило солнце. Очки! А следом за ним фотовспышки. Драные наблики. Цензурных слов во мне не осталось. По крайней мере, пока мы шли к аэробасу, и нас снимали в разных ракурсах, в мыслях крутилось одно непотребство. Особенно, когда к нам подлетели репортеры и забросали вопросами, от которых в голове загудело, словно включился фен для волос. «Что случилось? Так это правда? Милора Ярли составила проект?» Гроу остановился. «По порядку. Вчера исполнительница главной роли Танна Ладе выполнила сложнейший трюк без дублера, поэтому сегодня мне приходится носить ее на руках. По поводу правды сказать ничего не могу, потому что не имею ни малейшего понятия, что это такое. Третий вопрос снят, я надеюсь». «Как вам удалось добиться разрешения на съемки в Саоландарском ущелье? Вам помогли?» «Разумеется. Кто, если не секрет? Личное обаяние, настойчивость и банковский счет». «Правда ли, что у вас вышел конфликт с Мэстрель Ярлис?» «Нет». «В таком случае почему она ушла?» «Потому что это не ее роль». «В каком смысле не ее?» Если у меня от такого наплыва активности и интереса случился самый банальный ступор, то Гроу держался так, словно каждый день просыпается и видит в своей постели репортеров. Хотя кто его знает, может, и видит. Эта мысль почему-то отозвалась усилившимся желанием тяпнуть режиссерское ухо. Он меня прижимал к себе так интимно, что, несмотря на раннее пробуждение и состояние плющ-плющ, внутренний термометр зашкалил. Ответное желание прижаться я списала на временное умопомрачение. «Танна Ладе? Ладе? У нас съемки!» С этими словами и крайне невозмутимой дракономордой он шагнул в парящий у центрального входа аэробас. Вслед нам неслось что-то вроде «Сестра Леоны Ладе?» «И как вы познакомились?» Я же перебирала все знакомые цензурные слова, чтобы озвучить произошедшее. Их находилось не так много. «Ты!» — выдохнула я первое, что пришло мне на ум. «Знакомое слово такое, простенькое». «Я!» — невозмутимо ответил он. «Ты ведь это все специально подстроил, да?» «Определенно я делаю успехи в разговорной речи». «Да ну!» Гроу стряхнул меня в кресло, в соседнем оказался Ленард и развернулся, чтобы уйти. «А предупредить нельзя было?» «Контракт!» — напомнила эта переменно чешуйчатая скотина. «Ты должна быть готова в любой момент, это раз». «Готова?» — взвыла я. «К чему? Это...» «Не пресс-конференция, а маленькая провокация», — заметил Гроу. «О замене актрисы на главную роль уже объявили, это два. И три. Сегодня после обеда у нас фотосессия, скоро запускаем первый постер к фильму». «А? Постер?» Поскольку дар речи помахал мне ручкой и свинтил окончательно, я могла только выразительно моргать, при этом чувствуя, что брови неумолимо и стремительно тянутся к волосам. Гроу повернулся ко мне спиной, направляясь к своему месту, а я прикидывала, сколько человек из съемочной группы, аэробас стремительно заполнялся, пострадает, если я запущу в него сумкой. Потом вспомнила, что сумка осталась в лобби, и мысленно взвыла. «Да что ж сегодня за день-то такой?» «Это твое». Рихт сунул мне ее в тот момент, когда я соскребалась с сиденья, чтобы бежать назад. «Спасибо». Начала садиться, и тут меня все-таки скрючило. «Что, старость пришла?» — поинтересовался Ленард, оторвавшийся от видеоигры. «И тебе привет», — заметила я, осторожно пытаясь разогнуться и нормально сесть. «Доброе утро, великовозрастная зануда». «Велико... что? Уроки все уже выучил?» — фыркнула. «А то мама телефон отберет». «Это ты по собственному опыту?» «Можно вклиниться?» — спросил Рихт. «Можно», — буркнул Ленард. «Можешь ее совсем забирать». «Чего?» «Куда?» — поинтересовалась Гелла, шмякнув сумку на соседнее рядом с Рихтом сиденье. «Здесь занято». «Это не съемочная группа, это дурдом какой-то». «Махнемся?» — поинтересовался Ленард и, не дожидаясь ответа, перекинул сумку на место Паршарда, после чего перелез через меня, отдавив мне ногу, через Геллу, которую снова перекосила, вставил наушники и врубил плеер. На такую громкость, что у меня басы в ушах заплескались. Это что только что было?» «Ленард!» Я перегнулась через сиденье и ткнула парня в плечо. Исходя из того, что делала я это во время подъема аэробаса, вышел практический подвиг. «Отвали!» «С подружками будешь так разговаривать», — рыкнула я. Вместо ответа мне выразительно показали средний палец. «Уж кто-кто, а ты мне точно не подружка». Прежде чем я сказала все, что о нем думаю, особенно под насмешливым взглядом Геллы, из-за чего мне захотелось треснуть ее палитрой с тенями, Рихт потянул меня за руку вниз. «Тани, садись уже». «Села». «Вот и умница. Тебе сколько лет? Ведешься, как его одноклассница». «Что?» «Ха-ха», — выразительно произнесла я. «Ты лучше расскажи, как тебя угораздило согласиться играть это членистоногое». «Сценарий я вчера прочитала до конца, а вот записи Ильерской совсем немного. Когда уже по первым сценам выяснилось, что они во многом не совпадают, я углубилась именно в сценарий, архивы решила оставить на потом». Но и того, что было прочитано в двух источниках, оказалось достаточно, чтобы пожелать Дармархскому медленной мучительной смерти в навозной куче дракона. «Мне понравился образ», — ответил Рихт. «Ты уверен, что дело не в гонораре?» «Уверен», — он серьезно посмотрел на меня. «Тогда я, пожалуй, пересяду». «Мест в аэробасе нет. Свободных». «Какая жалость!» «Слушай, «Ты чего так завелась?» Рихт коснулся панели управления, и спинка слегка откинулась назад. Так он мог смотреть на меня, не сворачивая шею. «Потому что...» Идеальный женский ответ. «Потому что твой даармархский урод, каких мало». «А Теорин — идеал». «Не идеал. Она выживала, как умела». «Он тоже», — хмыкнул Рихт. «Ты же прочитала сценарий». «Прочитала». Родителей даармархского убили, когда ему было 12. В Оринте и во всем даармархе назревал передел власти. Заговорщики упирали на то, что дожидаться, пока наследник рода войдет в полную силу, нельзя. В итоге совсем мальчишка перед лицом всех родовитых иртханов призвал драконов и стал первым в истории правителем в таком возрасте. Он сам определил круг советников, которым доверял, превратил бывший дворец в дом памяти и скорби по погибшим родным и велел построить замок над городом, в который, собственно, и привез Теорин. Как по мне, так это его нисколечко не оправдывало, если не сказать больше. В свое время они с сестрой оказались на грани выживания, в точности такой же ситуации, как Теорин и Сар. Тогда ты все понимаешь. Не все. Например, я решительно не понимаю, с какой радостью он издевался над беззащитной женщиной и нацепил Таиран на ее брата. Таиран, кстати, оказалась первым расхождением. В сценарии ее не было вообще, и когда я это читала, вспомнила, что на шее мне тоже ничего не рисовали вчера. В киноверсии это называлось коротко и ясно — лишить магии. Спецэффекты, пуф-пуф, и магия заперта. Но не словечко, а Таиран. Ладно. Если отбросить вопрос о ее беспомощности, ты правда считаешь, что он мог простить ей побег и своеволие перед всеми своими воинами? В мире, где постоянно приходилось отстаивать свое право на власть? Ага. А на берегу он не мог простить ей свою хотелку? И в спальне тоже? Рихт улыбнулся. Тани, мы не всегда можем сдержать страсть к желанной женщине, особенно если речь идет о мужчине, который не привык к отказам. Серьезно? То есть стоит заломить ей руки и ткнуть носом в... Теорин руки никто не заламывал. Она тоже его хотела. Не она, ее зверюга. Тем не менее. Ладно, я вскинула руки. Сдаюсь перед лицом непреложной истины, самец всегда прав. Присваиваю даармархскому почетное звание и медальку «Пиписька неудержимая» с соответствующим символом. И погоны на... Рихт закрыл мне рот рукой. Прежде чем ты окончательно разрушишь свой женственный образ, я легонько цапнула его за руку, и он дернулся. От неожиданности, из-за чего я его еще и лизнула. Совершенно случайно. Этого до сих пор не произошло? Глаза Рихта потемнели. «Знаешь, Тани...» «Что?» «Если ты еще раз сделаешь так, не уверен, что не заработаю орден даармархского». «Медальку». «Что?» Немного хрипло переспросил он. «Медальку», — повторила я, глядя ему в глаза. Поскольку на сей раз он смотрел на мои губы, пауза несколько затянулась. Точнее, мне показалось, что она несколько затянулась, и я отвернулась к окну. Правда, тут же повернулась снова, потому что у меня волосы на затылке зашевелились, а вместо позвоночника возник раскаленный стержень, от которого по всему телу рассыпались огненные искры. Оборачиваться не торопилась, хотя бы потому, что я знала, кого там увижу, и, если честно, это не радовало. Вот совсем. В записях Ильерской говорилось о какой-то привязке, и мне бы очень не хотелось думать, что у меня вот это вот только в начальной стадии. Потому как иначе объяснить эти искры и подпрыгивающие до подбородка сердце при его приближении я не могла. «Что?» — все-таки обернулась, встречая огненный прищур. «Мне нужно упасть тебе на руки при выходе из аэробаса? Или под ноги? Куда-нибудь еще?» Гроу приподнял бровь. «Фантазии у тебя занимательные, зажигалка. Но вообще-то я по поводу фотосессии. После нее у тебя будет 3 часа, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок, а потом у нас с тобой ужин на высшей точке Артахарны». Свою отвисшую, теперь уже натурально, челюсть я ловила на уровне груди. С тем же успехом он мог вбить мне в макушку табличку «Занято», и главное, сделать это надо было вот обязательно при Рихте. «Как скажешь», — заявила я. «Контракт обязывает». И снова отвернулась. Мне искренне хотелось насыпать ему льда в штаны, а заодно и себе, чтобы не самовозгораться всякий раз, когда он ко мне приближается. И откуда это пакостное чувство, что сделано это было совсем не ради общей информации, а для того, чтобы приложить Рихта? С какой радости! Мы, между прочим, условий контракта не нарушаем, вместе нигде не появляемся, а общаться я могу с кем угодно, когда хочу и сколько хочу. И буду. Мало того, что он мне устроил показательный вынос, так еще и ужин. Просто джекпот, после которого Леона лично приедет на съемки и отвинтит мне голову. Так и представляю себе ее слова. Ты ею все равно не пользуешься. Ладно, Тони. Вдохнули. Выдохнули. Впереди еще съемочный день и сцена номер 17. Сегодня снимаем 16-ю, объявил Гроу. После обеда у всех свободное время. Кроме меня, ага. Стоп. 16-ю? А 17-я ему чем не угодила? Я, можно сказать, морально готовилась. Настраивала себя все утро на подвиги и свершения. Две чашки кофе выпила под аутотренинг, что у меня все получится. Чуть не подавилась рогаликом с комартовым фларом, когда перед зеркалом попыталась изобразить страсть. И что, завтра все по новой? Это как экзамены пересдавать. А все вопросы на месте, Танна Ладе, припечатали меня. На месте так на месте. Мы стремительно снижались, я изредка поглядывала на Рихта, который подозрительно молчал. Решила последовать его примеру, и до той минуты, пока мы не сели на территории, рассматривала заповедник с воздуха. Стоило аэробасу замереть на стоянке, указала Рихту глазами на Ленардо. Он улыбнулся, и, как только Гелла отошла, напрочь заблокировал парню выход. «Не, ну супер!» — процедил Ленард, выдергивая наушники. «Вам друг друга мало, что ли?» «Мало», — сообщила я. «И мы отсюда не выйдем, пока ты не скажешь, в чем дело». «В чем дело?» Мальчишка вскочил, подхватив сумку и раздувая ноздри. «Это ты мне скажи, в чем дело?» «По-моему, ты вчера выразилась предельно ясно, когда сказала, что у тебя нет на меня времени». «Так...» «Рихт, мы тебя догоним», — сказала я. И мысленно поблагодарила, когда он вышел вслед за остальными. «Ждешь, пока Гроу за тобой лично явится?» — поинтересовался Ленард. «Понравилось на драконе кататься?» Я сложила руки на груди. «Когда это я такое сказала?» «Что, и с памятью еще проблемы?» «Представь себе», — плотно сжала губы. «Ну, рассказывай». Ленард отзеркалил мою позу. Надеюсь, не выражение лица, потому что если оно у меня такое же упрямо зверское, то на фотосессию меня сегодня не пустят. Поскольку отступать я не собиралась, он все-таки процедил. «Вчера, когда с тебя грим снимали». «Ну, супер. Вчера, когда с меня снимали грим, я сидела в трейлере в полном ауте после случившегося. Даже почти не замечала, что происходит вокруг, разве что Гелла мельтешила перед глазами, ее ассистентки и еще Мирис. Та самая Мирис, которая крутилась поблизости и изредка выходила, а потом возвращалась». «Пойдем», — кивнула на выход. Ленард, видимо, ожидавший другого, опешил. «Куда это?» «Да так, пообщаемся кое с кем». На выходе ко мне прицепился взгляд Гроу, но я его стряхнула, как колючку с одежды. Если сейчас буду думать еще и о всяких дракономордах, то у меня точно крышечку сорвет, и я отправлюсь в небытие. Мирис обнаружилась рядом с Геллой. Не представляю, с чего, но у них там явно назревала антиладейская коалиция. А вот чтобы она не превратилась в оппозицию и не перешла к боевым действиям, решать такие вопросы нужно сразу и прямо. «Мирис», — шагнула к ним, — «разговор есть». Гелла хмыкнула и отошла. Ассистентка обернулась, стянув и без того тонкие губы в ниточку. Сейчас она чем-то напоминала Эстерду Броджик. Разве что у той внутри был металлический стержень, а у этой — прутик, который, по всей видимости, коннектился исключительно к пульту управления Мэстрель Ярлис. «Ленард вчера обо мне спрашивал?» «Спрашивал». Как она сквозь сплавленные губы умудряется цедить слова и при этом раздувать ноздри, как паруса, большой вопрос. И почему я об этом узнаю только сейчас? Потому что в задачи опытной ассистентки входит распределять важное и неважное и решать вопросы, которые не несут в себе смысла самостоятельно. Не знаю, как насчет опытной ассистентки, но я сама решаю, что для меня важное, а что неважное, окей? Имей в виду на будущее. Развернулась, чтобы уйти, но в спину мне ударило. Местрель Ярлис, в отличие от вас, разбиралась в своих и чужих обязанностях. Ладно. У меня было веселое утро, напряженные тренировки перед зеркалом, перенос сексуального экзамена и незапланированный выход перед журналистами, который в самом скором времени аукнется мне головомойкой от сестры. Я сунула руки в карманы, медленно повернулась и подошла к ассистентке вплотную. Мы были почти одного роста, поэтому смотреть ей в глаза было удобно. Местрель Ярлис здесь нет, зато есть я. И если подобное повторится, я всерьез задумаюсь, справляешься ли ты со своими обязанностями. Мы друг друга поняли? Лицо Мирис пошло красными пятнами. Да. Вот и чудесно. Поскольку народ уже рассаживался по карам, я направилась к тому, в который забрался Рихт. Собственно, в него грузился актерский состав, поэтому там же сидели парни, которые играли Хаальварнов. Ну и два местечка оставалось для нас с Ленардом. У Гроу был персональный, там, кажется, еще главный оператор рядом с ним наблюдался. Но про сцену 17 я его спрошу. Обязательно спрошу. И какого он вообще творит, тоже. Тони! Вышагивающий рядом со мной Ленард подал голос. А? Я типа должен извиниться. Типа извиняйся, сказала я, повернувшись к нему. Ты серьезно решил, что я могу такое сказать? Ну, я же тебе рассказывал про съемочную группу. Ленард пожал плечами. Подумал, что после того, что произошло, то есть после того трюка и вообще, ты теперь вроде как звезда, а я опять непонятно кто. Вот даже не знаю, обидеться на тебя или треснуть как следует, заметила я. Во-первых, от того, что я влезла на скалу и не свалилась... Честное слово, сама не знаю, как так вышло, звездой я не стала. А во-вторых, я не веду себя с друзьями, как драная оболочка от полуфабриката. Я могу отвечать за свои слова, но не за тот бред, который кто-то ляпнет про меня за углом. С этими словами я гордо задрала нос и приняла руку Рихта, который поднялся, чтобы помочь мне сесть в кар. За спиной раздался тяжелый вздох, но я не обернулась. «Тони!» Ленард плюхнулся рядом и потыкал меня в плечо. «Чего? Давай мириться, а? Ты назвал меня великовозрастной занудой. А ты сказала, что у меня мама телефон отберет». «Ну ладно, это я действительно сказала». Но в ответ не произнесла ничего. Мы взмыли в воздух и понеслись к трейлерам, и в меня ввинтились два взгляда. Один справа, укоризненный от Рихта, другой слева, виноватый от Ленарда. Я же делала вид, что любуюсь пейзажами, залитыми солнцем, и что дышу свежим воздухом. Воздух здесь, кстати, и впрямь был свежий, напоенный утренней прохладой, прозрачный, как стопроцентное зрение, пробуждающий странные чувства. Например, желание скакать VR-ом или, раскинув руки, лежать в траве и слушать музыку весны, стрекотание насекомых, шум ветра, жужжание пчел. Интересно, здесь пчелы есть, кстати? Наверняка, потому что на ближайшем склоне я заметила цветы. Крупные, ярко-лиловые, с нереально оранжевыми сердцевинами. Надо будет посмотреть, что за фигня. В смысле, что это за цветы? В общем, я прошу прощения, донеслось слева. Ладно, сказала я, повернувшись к нему. Мир? На лице Ленарда расцвела улыбка. Мир! Он протянул мне руку, и я ее пожала. Настроение вообще стремительно улучшалось. Несмотря на то, что учудил Гроу, на мою нездоровую реакцию от его близости, на то, что в самое ближайшее время мне предстоит с ним ужинать и объясняться с Леоной, на лице расцвела улыбка. Я прямо чувствовала, как уголки губ разъезжаются в стороны, и как ни пыталась стянуть их обратно, они все равно разъезжались. Такой счастливой я себя не чувствовала уже очень-очень давно. Наверное, с того беззаботного времени в детстве, когда мама была еще жива, и мы все вместе ходили в парк. Мягкий замороженный крем, который мы покупали в Грит Лейн, с добавлением ягодного сиропа. Аттракционы. Из всех надо было выбрать только два, потому что билеты стоили дорого. И высокое-высокое небо над головой. Я поджимала ноги, чтобы зависнуть в воздухе, когда мама поднимала высоко, а Леона вопила: «Ай, не удержу!» Хотя, конечно же, держала крепко. Еще крепче, чем мама. Отец снимал нас на видео, но даже воспоминания о нем сейчас не портили общей картины. Наверное, в те минуты он всерьез считал, что нас любит. «Тони!» — голос Рихта ворвался в реальность. Я вздрогнула и повернулась к нему. «Ты вся сияешь. Ты в курсе?» Это было сказано так, что у меня перехватило дыхание. Хотя, может, дело было совсем не в словах, а во взгляде, глубоком и темном, а может быть и в том, и в другом, вместе взятом, потому что некоторые слова говорят гораздо больше, чем значат, как и взгляды. Ленард высунулся из-за моего плеча, присвистнул, и я ткнула его локтем в бок. А потом мы пошли на снижение. Если кто-то считает, что фотосессия — это приятное времяпрепровождение, он сильно ошибается. После трехчасовой скачки под камерами и светоотражающей аппаратурой я чувствовала себя подбитым драконом. Гроу постоянно не нравилось мое лицо, то его выражение, то я не туда смотрела, то туда, но не так, то так, но недостаточно сильно. Продолжать перечень претензий можно было до бесконечности. Судя по выражению лица фотографа, он готов был шмякнуть именитого режиссера камерой, чтобы у него в базовых настройках случился глюк, и все, что не так, разом понравилось. Мне из всей фотосессии понравилось только платье. Алое, с разрезом, в шаге, открывающем бедро до самого... Ну, в общем, откровенным разрезом. Перехваченное литым поясом под чешую дракона, к которому полагалось такое же украшение, обтекающее шею и спускающееся на правое плечо разрастающимися пластинами. Может, и фотограммы бы понравились, но мне их никто не показал. К счастью, в конце концов, Гроу устроила все, снимки уехали куда надо, а я в отель, отдыхать и готовиться к выходу в свет. То есть с его ледяным драконобесподобием в ресторан, где совершенно случайно окажутся папарацци, и совершенно случайно об этом завтра узнает Пол Арангары. Хотя после утренней провокации, наверное, это было уже неважно. Свалившись в джакузи, в котором можно было включить режим аэромассажа, я заткнула уши наушниками и от души добавила пены. На нее я еще утром смотрела большими глазами, прикидывая, когда получится в ней полежать. Просто пена для ванн — это моя слабость. А для фрилансера, у которого в квартире студии весьма простенькая по современным меркам душевая кабина, роскошь и удовольствие в одном флаконе. Особенно после такого напряженного дня. Не считая убойной фотосессии, снимали мы сегодня не очень много, но плотно и шустро. 16-ю, то есть сцену в ущелье, и кое-что еще. Увидев странные распорки в человеческий рост, которые стояли рядом с повозкой, я даже не сразу поняла, что это такое. «Это Дрангхатри», — сообщил Рихт. «Будущий. То есть его каркас». На этом месте я совершенно непрофессионально заржала. В голос. «Прости», — сообщила, глядя в суровое лицо Даармархского, отсмеявшись. «Просто я представила, как ты на него взбираешься и с важным видом катишься по Сааландарскому ущелью». «Главное, чтобы не убежал», — подал голос Ленард. Рихт приподнял брови, потому что я продолжала фыркать, как тот Дрангхатри, которому щекотали уши. «А еще художник по спецэффектам». «Прости», — сказала я, — «я больше не буду». И еще долго плотно сжимала губы, особенно когда Рихт на эти самые распорки полез. Одно дело представлять себе это чисто технически, другое — видеть вживую. Этакого сурового Иртхана, грозу драконов на железяках, в статичном фоне, с поводьями в руках. Рихт поначалу хмурился, но потом тоже расхохотался. Смех закончился с появлением Гроу, который всех разогнал по углам, то есть по повозкам, Дрангхатри и прочим нужным местам. Его драконейшество наградило меня пристальным взглядом, от которого внутри что-то огненно трепыхнулось, и снова переключилось на режим режиссер. К счастью. Так мне было гораздо проще его воспринимать. С этой мыслью я на полную врубила Сибриллу Ритхарсон и закрыла глаза. Надо отдать должное, голос у Иртханессы был такой, что пробирало до мурашек. Не настолько глубокий, как у Леоны, зато какой-то проникновенно отчаянный и яростный. Всего один шаг, и я на краю, с закрытыми глазами на пальцах стою. Попробовать бы мне этот полет, но крыльев не хватит, поэтому вот я просто смотрю на тех, кто умеет летать, и мне остается просто стоять, раскрыть широко глаза и, раскинув руки, выдыхая всей грудью рычащие звуки, мечтая о дне, когда у меня раскроются крылья, и все под ногами станет лишь пылью, и я оттолкнусь от края вслед за тобой, чтобы в небо взлететь драконицей, а после упасть звездой. Валяясь в джакузи, можно много чего надумать. Например, то, что происходит с женщинами в привязке, и как эту самую привязку распознать. В сценарии об этом не было ровным счетом ничего, то есть в разговоре с Мэрис Тиарин узнает просто о влюбленной в Дармарского девице, которая готова на все, чтобы быть рядом с ним. Читать архивы Ильерской дальше у меня просто не было времени, то есть когда я закрыла сценарий, у меня оставался выбор — либо читать, либо спать. И почему я не додумалась взять планшет с собой в ванную? Приподнялась было, но потом передумала и плюхнулась обратно, положив голову на свернутые валиком полотенце. Нет, после вчерашнего и сегодняшнего я однозначно заслужила отдых. Особенно перед встречей с его драконейшеством, на которого у моего организма совершенно необъяснимая и неадекватная реакция. Тем более, что сегодня у меня с ним ужин, вот у него обо всем и спрошу. Пусть разъясняет для лучшего понимания древнего мира. И для моего личного спокойствия, но об этом ему знать вовсе не обязательно. Вода действительно вытянула усталость, а вместе с ней желание двигаться, моргать и вообще делать хоть что-нибудь. Поэтому, вынырнув из джакузи, я отправилась в кабину бодриться контрастным душем. Взбодрилась так, что мурашки на коже выстроились шеренгами, как хаальварны или вальцгарды. Хотя, как по мне, одна и та же чешуя. Стуча зубами, вытряхнулась из ванной комнаты. Открыв шкаф, где сиротливо болтались 4 сменные кофточки, курточка и одна юбка, которую Леона назвала бы широким поясом, да еще мои повседневные джинсы, всерьез залипла. Из обуви я взяла только шлепанцы и кеды, поэтому в моем случае нечего надеть было очень актуально. Но если так задуматься, кое-кто меня не предупреждал о совместных выходах в Артахарне. Так что если привык появляться на публике с роскошными красотками в вечерних или коктейльных платьях, ну, упс. Придется краснеть из-за собственной непредусмотрительности, потому что все его провокации угадывать я не обязана. Я переодевалась 4 раза, ровно столько, сколько было кофточек. Не знаю, с чего, но мне все категорически не нравилось. То слишком свободное, то слишком обтягивающее, было бы чего обтягивать, то слишком короткое, то слишком длинное. В конце концов, разозлившись на себя, не на свидание же собираюсь, стянула юбку и надела джинсы. Потом стянула джинсы и надела юбку. Протянула кофточку через слегка влажные волосы, зацепила прядь, выругалась, надела топик. Взяла курточку. С какой вообще радости волосы торчат в разные стороны? Не знаю, сколько еще продолжались бы эти пляски перед зеркалом, если бы не зазвонил телефон. Я хватанула его раньше, чем успела понять, кто звонит. На дисплее отобразился номер Гроу. «Готова зажигалка?» — поинтересовался он. «Вижу, что готова. Выходи». «Вижу?» У меня волосы на макушке зашевелились, и я не уверена, что в переносном смысле. Потому что, когда я обернулась к балконной двери, моя челюсть в очередной раз за сегодняшний день поехала вниз. Ладно бы только челюсть. Телефон тоже выскользнул из рук и хряпнулся о расчерченную ржаво-серебристыми прожилками плитку. Кажется, выражение «дракона мне на балкон» только что перестало быть образным. Гроу стоял, ввинтившись локтем в панорамное окно, глядя на меня сквозь затемненные стекла. Ощущение бредовости происходящего усиливалось тем, что за перилами парил зафиксированный автопилотом Флайс. Я соскребла телефон с плитки, выдернула себя из прострации и шагнула к дверям. Распахнула створки, и кондиционер немедленно отключился, вместе с моими мозгами. Джинсы, рубашка на выпуск, взъерошенные волосы. Вот почему мужчине достаточно натянуть на себя одежду и потрясти под струей воды башкой, как Виару, чтобы выглядеть на все 100 для полноценной фотосессии с последующим попаданием в хит-парад? Хотя, сдается мне, этот навык тоже прокачивается со временем, потому что некоторые даже в деловых костюмах с иголочки умудряются выглядеть как ощипанные наблы. Гроу в иголочках не нуждался. У меня от одного его вида иголочки впивались в кожу. Раскаленные такие. «Пойдем», — он кивнул на Флайс. «Мне сумку нужно взять». Нормальный такой разговор двух ненормальных на балконе. «Она тебе не понадобится. Пошли». Он вскочил на перила, едва оттолкнувшись от них пальцами, протянул мне руку, и у меня перехватило дыхание. Я шагнула вперед, и меня буквально втянули наверх, с такой силой, что я даже понять ничего не успела. Гроу чуть отодвинулся в сторону, подхватывая меня за талию, и я невольно шагнула за ним. Улавливая баланс на двоих, чувствую, как бешено колотится сердце, а по венам растекается адреналиновый пожар. «За руль хочешь?» «Он это серьезно?» «Хочу». «Тогда вперед». Гроу убрал руку с моей талии, но легче не стало. Отпечаток его ладони еще горел на спине, на коже, там, где только что были его пальцы. Навехонький, серебристо-стальной Флайс застыл перед нами, за ним переливалась огнями ночная Артахарна. Расстояние между ним и балконом было где-то полметра, ровно столько, чтобы не зацепить фасад. Ухватившись за крышу, одним движением скользнула внутрь и ухнула на сиденье вслед за подскочившим до горла сердцем. Флайс слегка качнулся, я едва успела переползти на водительское место, когда рядом оказался Гроу. Ткнул в панель управления, и дверь бесшумно запечатала нас внутри. Только сейчас поняла, что все еще судорожно сжимаю вспотевшей рукой телефон и что понятия не имею, куда мы летим. «Давай на верхнюю и за навигатором». Экран мобильного приказал долго жить, права была и мири, стоило купить защитное стекло. Мысль мелькнула и ушла, особенно когда я коснулась панели управления, и Флайс стремительно взмыл ввысь. За рулем я сидела не то чтобы очень давно, но это чувство сейчас подхватило меня с силой идущего по аэромагистрали торнадо. Нас арестуют, если поймают. Подъем и спуск разрешены исключительно по воздушным рукавам. Штраф за такое впаяют, мало не покажется. Ха, когда меня это останавливало? «Сдай чуть вперед. На этом участке у камеры слепая зона». Гроу указал на стремительно приближающуюся аэромагистраль. «Здесь вольемся, а потом через сотню метров пойдем наверх». Я последовала совету, чувствую, как пальцы слегка подрагивают, словно от прикосновений к панели в меня втекала энергия Флайса. Энергия города, бьющая сквозь неон, пульсирующая в огнях высоток и стягивающаяся над Артахарной. Отзывающиеся в ритмах басов, эхом проходящих сквозь мое тело. Когда Гроу включил музыку, я даже не заметила. Подходя к аэромагистрали, чуть притормозила, позволяя проскочить идущим по правилам Флайсом, а потом резко и до упора прокатила палец по панели, подбрасывая нас наверх на транспортную ленту. Мы влетели в поток стремительно под громыхающую музыку и рычание певца, под стук сердца, бухающего в ушах, и мой совершенно ненормальный крик — «Очешуеть!» Выдохнула чистый адреналин, глядя, как впереди расстилается лента аэромагистрали, ведущая к воздушному рукаву. 100 метров на небольшой скорости, потом резко наверх. Коснулась навигатора, выводя Флайс на верхнюю ленту. «Следуйте 17 километров по обводной, потом поверните направо». Вдавила педаль до упора, всей кожей ощущая плещущий в венах огонь, скорость, драйв. Разгон у машины оказался отличный, она втекала в воздух, стремительно смазывая Артахарну в космические спецэффекты. Почувствовала взгляд Гроу. Горячим его назвать было нельзя, это было что-то среднее между кипящим в тигле металлом и застывшей под коркой магмой, которая вот-вот эту корку пробьет и спалит все к драконьей матери. Пламя лизнуло обнаженные ноги, и без того короткая юбка из-за всей этой акробатики задралась просто до неприличия. Я рывком отдернула ее вниз и мысленно отвесила себе за трещину. Не была бы занята, отвесила бы еще и вполне натурально, и без разницы, как это выглядит со стороны. Электронное табло с ограничениями промелькнуло перед глазами. Пальцы все еще горели, когда я повела переключатель скорости вниз. Вот, давно надо было так сделать, Тани. И не только с Флайсом. Сердце все равно танцевало джумбийский танец, внутренние барабаны набирали обороты, заглушая даже бас-гитариста. Ладно, всего ничего потерпеть осталось. В ресторане будет многолюдно, и там у меня живо мозги на место встанут. «Прежде чем мы высадимся», — я повернулась к Гроу, Какие еще сюрпризы ожидать? Папарацци под столом? Десант прямо с крыши, читая из ресторана «Голышом в бассейн» и съемка с флайсов всех окрестных телеканалов? Он приподнял брови. «Я уже говорил, что мне нравится твоя фантазия». Отзеркалил его мимику. «Не в твоих правилах повторяться». «Вот именно». В эту минуту в мою буйную головушку закрались сомнения. Очень-очень нехорошие сомнения, но очень несвоевременные. «Напомни, высшая точка Артахарны — это...» Гроу указал прямо сквозь лобовое стекло. Я медленно перевела взгляд вслед за протянувшейся от его руки воображаемой линией и в очередной раз пожалела о том, что курс географии в деталях остался для меня непокоренной вершиной. «Нет, это был не небоскреб, не башня, защищающая город, и даже не местечко а-ля драконий шип, стилизованный под пещеру и ресторан на естественном выступе над Мейстоном. Впереди маячил заповедник, где мы проводили съемки, и вырастающая над Цааландарским ущельем гора Лимайна. Гора, дракон, меня раздери! О чем думает нормальная девушка, когда видит такое? Романтика, звездное небо, все дела? В голове Танни Ладе крутилось всего одно слово из семи букв, и складывалось оно из кубиков. P-O-P-A-D-O-C. Пападос. Первым осознанным желанием было развернуть флайс к драконьей бабушке, но потом я поняла, что просто не могу это пропустить. Самая высокая точка Артахарны, с которой город раскинется у ног, переливающейся огнями картой, как на экране в диспетчерской центрального полицейского участка, только вживую. «Ты как это вообще провернул?» — поинтересовалась. «Хотя нет, не отвечай. Деньги, связи». «И личное обаяние, да». «А журналистов дракона не сожрут?» — хмыкнула я. «Во сколько тебе это вообще обошлось?» «Журналистов не будет». Гроу подтянул джинсы на коленках. «Хочешь узнать состояние моего банковского счета, зажигалка?» Я чуть не увела флайс за сигнальные огни полосы. «То есть как не будет?» «Никак». «И?» «Я просто хочу провести вечер с тобой». «И?» «Не прозевай поворот». Я едва успела мигнуть поворотником и перестроиться, благо на верхней можно свободно гулять между полосами, желающих здесь полетать не так много. Покосилась на Гроу, но он с совершенно независимым видом смотрел вперед. На стремительно приближающуюся границу города в обход заповедника, на пустошь, где мы... Что? Кого мы там жрать на горе будем? Кого поймаем? И кого там можно поймать? Эта мысль почему-то отозвалась странным будоражащим предвкушением. Нет, я понимала, что драконов нам поймать не светит, все-таки Лимайна стоит на границе пустоши, в двух шагах от смотровой башни. Но кто его знает? Сама не знаю почему, сердце забилось чаще. А драконы там есть? Тебе меня мало? У тебя нет хвоста. Это как посмотреть. Секунд пять я на него смотрела, а потом до меня дошло. И он тебе и летать помогает? Вообще-то хвост дракона — его оружие, наравне с пламенем. Представила себе оружие, не хвост, другое, в действии и заржала. Откровенно так, на весь флайс. Я уж думал, тебя подменили. С чего это? Видела бы ты свое лицо, когда я сказал, что журналистов не будет. Гроу облокотился о спинку моего сиденья, совершенно забыв о том, что водителя во время движения отвлекать нельзя. «Нельзя», — я сказала. Попеременное желание вдохнуть аромат сигарет с горчинкой послевкусия на жестких губах, дались мне эти губы, и отодвинуться подальше будили во мне нездоровую двойственность. «А их правда не будет?» — хмыкнула я. «Вообще?» «Вообще. Только ты, я и драконы». Прежде чем я успела подумать непристойные, «Ну ладно, я успела». Он добавил, если повезет. «Может повезти? Серьезно?» «Может. Граница пустоши в Артахарне серьезно сдвинута из-за заповедника. Фактически драконы здесь обитают чуть ли не в черте города. Не то что в Мейстоне или в Зингсприде». Ого! Хотя, в принципе, неудивительно. Города расстраивались, границы расширялись, пустоши отодвигались. Современный материк вообще мало чем напоминает тот, что существовал во времена Даармархского и Ильерской. Кстати, о Зингсприде. Замок Даармархского стоял на Нардхари. Нардхари? Гора в глубине Зингспридской пустоши? За пятой линией? Пятой линией в городе моего обитания называют места, куда вообще лучше не соваться. Да и не суется особо никто. Даже экзамены правящие вальсгарды сдают за второй, где призывают драконов и тем самым подтверждают свою силу. Так что не только мы отвоевали у драконов земли, — хмыкнул Гроу и, наконец-то, отодвинулся. А я поняла, что мы подошли к границе города и сосредоточилась на управлении. К счастью, здесь от меня требовалось только снизить скорость до минимальной и двигаться под прицелами камер очень медленно. В случае несанкционированного проникновения на территорию драконов можно схлопотать пару лет лишения свободы в самом лучшем случае. Вообще вылет в пустоши разрешен только сильным Иртханом и только очень влиятельным, поэтому сейчас я даже приблизительно не представляла, какова сила у Гроу. Впрочем, если вспомнить, кто его отец, и вообще, как у северянина с классической фервернской внешностью, рост под 2 метра, глаза, как льдины на фоне неба, седины в светлых волосах почти не видно, получился такой вот Гроу. Такой вот Гроу, о которого, ну, очень просто обжечься. Хорошо бы себе почаще об этом напоминать, но сейчас мне не хотелось об этом помнить, не хотелось об этом думать, ни о привязках, ни о чем-либо еще. Я просто хочу провести вечер с тобой. Знать бы еще, что под этим подразумевалось. Вопрос про жрать, кстати, никто не отменял. Я рассчитывала на ужин, поэтому ничего не ела. Как результат, сейчас от голода сводило желудок, а кишки нервно стучались друг о друга с намеком на то, что меня не помешало бы покормить. Впрочем, стоило нам выйти из зоны камер, я забыла обо всем. Вид, который расстилался перед нами на 1000 километров, бескрайняя пустошь с изломами вспарывающих небо гор, отделенные от заповедника лишь незримой стеной защиты правящего Артахарны, смотровая башня на границе с городом, выделяющаяся огненной иглой чуть поодаль, была чуть ли не единственным источником освещения. Только она, 2 луны, наползающие друг на друга, и еще звезды. Никакой город с его огнями с этим не сравнится. Лимайна возвышалась надо всей этой красотой, и Гроу кивнул. «Здесь медленно поднимайся вверх». И я поднималась. Все выше, выше и выше, до нависающего над землей выступа. Он выпирал вперед, как морда любопытного дракона, выглядывающего из пещеры. Огромный такой выступ-площадка. Чем выше мы поднимались, тем отчетливее он выделялся в темноте. «Приехали», — сообщил Гроу, перехватывая управление и сажая Флайс на уступ. Дверца поехала вверх, и я шагнула в ночную прохладу, задохнувшись от открывшейся мне красоты и высоты. Вниз уходила почти отвесная скала, с 3 сторон раскинулась иссушенная дыханием драконов пустошь, а вдалеке, нанизанная на иглу смотровой башни, переливалась бесчисленными искрами жизнь Артахарны. Оттянущаяся по коже прохлады, подхваченной ветром, перехватила дыхание. Кожа покрылась мурашками, у каждой из которых была персональная антенна-волосок для связи с космосом. А может, дело было вовсе не в ветре, потому что остановившегося за моей спиной Гроу я тоже чувствовала всей кожей. И разделяли нас сейчас считанные миллиметры. А нет, уже не разделяли. Пальцы на плечах, даже поверх курточки, я ощутила так остро, что стало нечем дышать. «Вернемся во Флайс», — донеслось из-за спины. Низкое, рычащее, хриплое. Он стоял сзади, и ритм его сердца отражался в моей груди, сворачивая мысли куда-то в ненужные пустоши. «А что там во Флайсе?» «Там?» Горячее дыхание скользнуло по моей шее, прерывая связь с космосом и даже с собственным мозгом. «Еда. Много еды». «Твою! Дракона-змей он, а не режиссер!» «Ну, если еда...» Подалась назад, вжимаясь ягодицами в его пах. Пальцы на моих плечах сжались сильнее, и я удовлетворенно отстранилась. «То пойдем». Оставив Гроу наедине с собственным драконом, сунулась в машину и скептически огляделась. «Много еды, говорите? Где?» На заднем сиденье одиноко валялась куртка его драконейшества, которую он сдернул, прижимаясь ко мне и так откровенно вплавляя меня в сиденье, что бедра вспыхнули даже под юбкой. Если бы только бедра. Я даже не сразу увидела бутылку вина, скатившуюся к спинке. Гроу подхватил ее и наклонился ниже, вжимая меня в пахнущую им кожу еще плотнее. Да что там, в этом салоне все пахло им, этой крепкой горчинкой с резким ароматом дорогих сигарет. «Лучше надо искать, зажигалка», — раздалось насмешливое. Он вытащил из-под сиденья сумку, чем-то напоминающую квадратный рюкзак, и, наконец-то, позволил мне вдохнуть. «Юбочку одерни». «Ладно, задница, 2-1 в твою пользу». Я дернул юбку вниз с такой силой, что чудом не осталось без нее. «Не проще было заскочить в Гритлейн?» — кивнула на сумку. «Не проще. Займись». Сумку сунули мне, предварительно вытащив из нее вакуумный штопор. «Романтик!» Сумка открывалась по принципу холодильника, то есть первая стенка дверцы попросту отваливалась, стоило коснуться специальной кнопочки на панели. Внутри оказалось жаркое в сохраняющих температуру контейнерах, салатики в обычных, фрукты и одноразовые приборы. Утрамбовав сумку столик между сиденьями и убедившись, что она не свалится кому-то на штаны, а жаль, обернулась. «Бокалы где?» — поинтересовалась, услышав характерный чпок. «Не влезли», — заявил Гроу, падая на сиденье и взглядом указывая на соседние. «Будем пить прямо отсюда». Он дотронулся до панели управления, и наши сиденья откатились назад. Гроу закинул ноги на погасшую приборную доску. Я подумала и последовала его примеру. В этом было что-то совершенно ненормальное. Жевать вкусное и сочное мясо, запивать его вином прямо из горлышка, передавая друг другу бутылку, и смотреть на раскинувшуюся перед нами пустошь. Время, когда большая луна на небе соединяется с маленькой, называется «драконий месяц». Они так и плавают по небу парой, а потом начинают расходиться до следующей весны. Есть еще «драконий взгляд». Это когда двойное полнолуние, и случается оно раз в несколько лет. Говорят, что в «драконий месяц» драконы становятся сильнее, а «драконий взгляд» называется так потому, что луны расходятся на расстоянии, кратное расстоянию между глазами зверя. Чувство такое, что с неба на тебя смотрит огромный дракон. А в чем проявляется сила драконов? «Сила?» — Гроу приподнял бровь. «Ну да, в драконий месяц». Я отложила пустую тарелку и потянулась к фруктам. «Сестра тебе не рассказывала?» По большому счету, она мне вообще мало что рассказывала. «Может, и говорила», — хмыкнула я, — «не помню уже». На меня пристально посмотрели, но я сделала вид, что жую. Очень активно жую. «В том, что во время объединения лун наше влияние на драконов ослабевает». То есть эртханы вроде как слабеют?» «Наоборот. В эти дни мы гораздо ближе к драконам по сути. Стихии становятся сильнее, а вот воздействовать ментально магией на разум себе подобных куда сложнее. То есть, если сейчас сюда прилетят драконы, нас все-таки сожрут?» «Нет, сейчас не сожрут. А вот в двойное полнолуние — вполне». «Почему?» «Потому что в ночь драконьего взгляда ни один самый сильный эртхан не способен совладать с драконом». «Опаньки! О таком ли она мне не рассказывала?» «И много у вас еще секретов? Ну, я имею в виду, может, в календаре есть еще дни, в которые лучше отсидеться в бункере?» «Все самое страшное я тебе озвучил». «Прямо-таки все?» «Почти. О чем ты хотела поговорить сегодня?» Поговорить во время съемок нам сегодня и правда не удалось. Из-за предстоящей фотосессии все было очень насыщено. О сцене номер 17. Я смачно вгрызлась в маларнеллу, чтобы добраться до сочной кисло-сладкой сердцевины. У тебя будет замена, как мы и договаривались, на все подобные сцены. Вообще-то я ее не хочу. Потянулась за салфеткой. Маларнелла — очешуительно вкусный фрукт, но брызгается, как неисправная система автополива. То есть? То есть я хочу быть Теорин от и до. Хочу исполнять все трюки сама. Его глаза как-то подозрительно потемнели. И что же заставило тебя изменить свое решение? Теорин, я вообще хочу быть ей. От начала и до конца, понимаешь? Понимаю. Значит, договорились? Нет. Нет? Я чуть не свалилась с кресла. Нет. И почему, можно узнать? Он нажал кнопку на подлокотнике, и спинка его сиденья откинулась назад. Потому что исполнение трюков требует серьезной физической подготовки. Потому что я убил 2 дня, чтобы найти тебе замену на 14+. И потому что я не могу быть уверен, что завтра ты опять не передумаешь по той или иной причине. Чего? То есть вот вчера, когда я лезла на скалу танцевать, серьезной физической подготовки мне не требовалось? Не передумаю, — заметила я, испытывая смутное желание запустить в него полупустой бутылкой. Да ну. Я выразительно посмотрела на этого дракона-гада, но его не проняло. Твою чешую, он серьезно? Он серьезно собирается поставить на мое место какую-то... Давай на чистоту, зажигалка. Танцуешь ты отпадно, но при малейшем намеке на сексуальность зажимаешься. Из чего я делаю вывод, что со сценами 14+ у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Прежде чем я успела запустить в него бутылкой, Гроу повернулся ко мне. Но я готов дать тебе второй шанс. Вопросительно приподняла брови. И даже больше. Пока я раздумывала, куда лучше бить, он уже поднялся, стремительным текучим движением, как готовящийся взлететь дракон. Вот зараза, туда я уже не докину. Ну, чего сидим? Поинтересовался Гроу, глядя на меня сверху вниз. Генеральной репетиции ждать не будет. Генеральная репетиция? Чего? Может, тебе еще стриптиз станцевать? Поинтересовалась я, выразительно глядя ему в глаза. Я не против. Не сомневаюсь. Только после того, как ты мне перед всей съемочной группой споешь. Ну, нет так нет. Гроу пожал плечами и направился к краю выступа, на котором устроился Флайс. Ух, как же мне сейчас хотелось придать ему ускорение. Отшвырнув остатки фрукта в тарелку, вскочила и шагнула следом за ним. «Ты сам говорил, что я нужна тебе, как Ильерская», — прорычала ему в спину. Гроу развернулся. «Говорил. Но времени на 115 дублей каждой сцены 14+, у меня нет». «Рррр. Так что или доказывай свою профпригодность», — он приподнял брови, «или будем считать, что этого разговора не было». Интересно, если я столкну его вниз, сколько человек придет на слушание мне посочувствовать? Ладно, прорычала я. Будут тебе пробы. И генеральная репетиция заодно. Такая генеральная репетиция, после которой ты и думать забудешь обо всех пробах, которые ты раньше проводил, а потом отправишься домой с чувством выполненного долга и готовым взлететь драконом, душ тебе в помощь, задница режиссерская. Коварный план мести даже немного взбодрил, если можно так выразиться, в 2 шагах от него. «Окей», — выдохнула уже спокойнее. «Предлагаю компромисс». Гру приподнял брови. «Удиви меня, зажигалка». «Танцуем. Вместе. Если у тебя встанет, тест на профпригодность засчитывается». В поисках карманов руки прогулялись вдоль бедер. Карманов не нашли, а вот потемневший взгляд Гроу однозначно говорил о том, что я на правильном пути. «Не боишься, что у тебя тоже встанет?» — хмыкнул он, приблизившись вплотную. «Мне, по-моему, бояться уже поздно». «Отсюда бежать некуда. И льда здесь тоже нет». «Тема льда не дает покоя?» — поинтересовалась. Холодный ветер обжигал голые ноги, но, даю эти самые ноги на отгрызание, мурашки по коже были вовсе не от него. «И не только она!» Хрипловато-певучие нотки прокатились по телу искрящей волной. «Избавь меня от твоих сексуальных фантазий!» — скинула руки. «Так что?» Дракона-гад прищурился. «Заметана. Музыка моя. Не вопрос. И выбор места тоже». Прежде чем я успела уточнить, каким образом здесь вообще можно выбрать место, за Флайсом, справа от Флайса или перед Флайсом, Гроу уже шагнул к нему и, легко оттолкнувшись от камня, взлетел на капот, а после на крышу. «Иди сюда». Мгновение, и я рядом с Гроу, лицом к лицу. То, что план мести был, ну, очень хреновый, я поняла, когда наши пальцы соприкоснулись. Эти совершенно ненормальные темные глаза и ладонь, сквозь которую в меня втекало жидкое пламя. Сильная ладонь, жесткая и настолько крепкая, что я даже вздохнуть не успела, как меня уже впечатали в себя. Огнем пронзило от макушки до пяток, а в следующее мгновение в небо ударил его голос и музыка, от которой остановилось сердце. «Этот мир без тебя, как пустыня во льдах, как бескрайняя ночь, где нет места дыханию. Сейчас бы я при всем желании не смогла освободить руку. Наши пальцы переплелись, и точно так же переплелись наши тела. Я вливалась в него, или он в меня, не суть важно. Я живу, я дышу, все как прежде сейчас, но со мной постоянно одно осознание». Разворот, и мы шагаем по самому краю Флайса, по самой кромке, сверкающей в лунном свете металлом крыши. Чуть левее и рухнем с обрыва, начинающегося из темноты пустоши. Манящей высотой, вливающей в кровь адреналин, пламя, желание двигаться в рваном ритме, подчиняясь зовущему за собой голосу, низкому и хриплому, в который врывается колючий ветер в попытке сбить его в пропасть. Вот только голос не прерывается, наоборот, набирает силу, и вместе с ним набирает силу идущий из самого сердца жар. Это музыка, ария из постановки «Мир без тебя». Его исполнение, от которого в груди раскрываются огненные цветы. Не представляю, ставил ли он ее кому-нибудь до меня, но почему-то сейчас кажется, что не ставил. И шаг назад, который я делаю, чтобы прогнуться над пропастью, и его руки на моей талии, не позволяющие упасть, текучим движением возвращающие назад, все это настолько правильно, остро, ярко, что хочется кричать. Сильные плечи под ладонями и вытягивающийся в вертикаль зрачок, от которого что-то внутри меня окончательно дуреет. От этого или от короткого прикосновения жестких пальцев к горящим бедрам. «Моя жизнь для тебя на года, на века, в бесконечности лет, в переменных эпохах, там, где ты, там и я. Это правда легка. Я с тобой навсегда, до последнего вздоха. Это танец прикосновения, в котором непонятно, кто ведет, но это и не важно. Я отступаю, он шагает за мной, резко уходит вправо, и я втекаю в движение следом за ним». Кажется, дыхание уже давно существует отдельно от меня, вместе с тем, кто рычит в звездное небо эту выносящую сердце песню. Это танец признания или танец прощания? Почему-то мне сейчас кажется, что это именно так, в ритме хлещущей над нами мелодии огня, разбивающейся о камни, спарывающей ночное небо и искрами фейерверка, осыпающейся вниз на каждом нашем движении. Его ладони скользят по моему телу, мои по его. Под пальцами жесткая щетина и такие же жесткие пряди волос. Кадык Гроу дергается, когда я втекаю бедрами в его пах. Медленно, горячо, жарко. Я вздрагиваю, когда его ладони ложатся на мои ягодицы. Жестко, сильно, остро. Я тебя отпустил, потому что был слеп, потому что, увы, не готов был признаться в том, что чувством зовут, что оно для меня всех важнее устоев, успехов, сенсаций. Разворот, в котором я ухожу в арку его рук, чтобы оказаться спиной к нему, вышел неожиданно острым, чуть подалась назад, позволяя телу вливаться в его, и чувствую, как ладонь на моем бедре становится каменной, а та, что сжимает пальцы, слегка дрожит. Я впитывала дыхание Гроу, как если бы каждый его вздох проходил сквозь меня через курточку. И не только дыхание, я чувствовала его всего, везде, каждую напряженную мышцу сильной груди спиной, каменный пресс поясницей и все, что ниже, чувствительными ягодицами. Мы словно сливались воедино, повторяя друг друга, каждый контур, каждый изгиб тела. Идеально. Даже когда я стекала по нему, чувствуя, как жар его наполняет меня, а его хриплый выдох, льющийся из динамиков голос. Когда я медленно поднималась, и горячие ладони скользили по моим бедрам. Ты права, я сгорал, возрождался, но лишь для того, чтобы снова с тобой оказаться, чтобы рухнуть со скал, чтобы в небо взлететь, чтобы вместе с тобой и уже никогда не прощаться. Этот мир без тебя мне не нужен, поверь. Новый разворот, и мы снова оказались лицом к лицу. Резкий рывок выбил из меня дыхание. И меня из меня тоже выбил настолько, что полыхнувшее в глазах Гроу зеленое пламя отразилось во мне, как мое собственное. В воцарившейся тишине расстояние между нами стянулось до точки в считанные секунды и расширилось до границ падающего на нас неба, когда в губы ударил яростный, сводящий с ума поцелуй. Поцелуй, от которого вспыхнули не только губы, но и я вся. Огонь, сплавляющий нас воедино, раскаленными брызгами разлетелся по коже, там, где пальцы Гроу коснулись моей шеи под волосами. Пальцы тоже горели от прикосновений к жестким прядям, которые я бессовестно сгребла в горсть. Не удержалась, не смогла, не захотела, рухнула в этот поцелуй, врезаясь в жесткие губы ответным поцелуем-укусом, обтекая дракона собой, чувствуя каждой клеточкой кожи малейшие прикосновения. Впитывая его, запоминая, сходя с ума от желания бесстыдно потереться бедрами о заметную выпуклость на его джинсах. И все-таки потерлась, чувствуя, как в меня втекает хриплое рычание, как плечи под моими пальцами становятся каменными, и кажется, сейчас тонкая ткань рубашки просто рассыплется пеплом и разлетится по ветру. А вместе с ним и я, потому что под потоками чистого пламени нельзя остаться собой. Особенно обычной женщине рядом с Иртханом. Мысль ударила с силой шквального ветра, отнимая остатки дыхания, выпитого им до дна. Судорожный, хриплый вздох скользнул по губам, когда я неожиданно отстранилась. Я, он, мы и летящие в стороны огненные брызги. Сама не поняла, как это произошло, словно что-то замкнуло в контактах и нас отбросило друг от друга искровым разрядом. Отбросила, если можно так выразиться. Его ладонь по-прежнему лежала на моей талии, мешая мыслить здраво. Точно так же, как дикий звериный взгляд. Залитая зеленью огня радужка и полоска вертикального зрачка. Тонкий нос, ставший, казалось, еще тоньше. Губы, горящие от моих поцелуев, я это даже проверила, когда скользнула по ним подушечками пальцев. Жесткая джинсовая ткань под моими бедрами. Идиотская юбка опять задралась. Пальцы Гроу прикасались к моей шее, поглаживая невероятно чувствительную кожу, по самой кромке волос, цепляя их. Животом я по-прежнему вжималась в его пах и однозначно чувствовала всю силу его желания, отзывающегося во мне ненормальным горячим жаром внизу живота. Отступила, размыкая последний контакт, физически чувствую, как сгущается пустота под пальцами, которые еще хранили ощущение его губ, как тянет холодом по талии, помнящий властную тяжесть его ладони. С этим определенно надо было что-то делать, поэтому я приподняла брови и поинтересовалась. «Зачет?» Зелень в глазах полыхнула так, что я шагнула назад. Поняла, что подо мной кончилась крыша, но слишком поздно. Я даже испугаться не успела, подумала только, что полет копчиком вниз и головой назад может закончиться очень плачевно. Когда мимо метнулась тень, раздался какой-то скрежет, меня швырнуло вперед, впечатало в Гроу, а в следующий миг мы с грохотом приземлились на капот. Он снизу, я сверху. Если бы я приложилась, как он, у меня бы искры из глаз посыпались, а этот только поморщился и поинтересовался. «Кто тебя падать учил, зажигалка?» «Какая разница?» — буркнул я, испытывая странное и доселе неизведанное чувство. Поинтересоваться, не отбил ли этот дракон-гад себе что-нибудь. А еще лучше проверить. Но проверять лежа на нем Нет уж, спасибо. Разница есть. Я бы его уволил нахрен. А вот нечего было глазами сверкать. Я, между прочим, хоть с драконами и общалась, так они на меня не смотрели. На меня вообще никто так не смотрел, как он сейчас. Глубоко, опасно, горячо. Настолько горячо, что даже там, где мои коленки вжимались в металл между его бедер, кожа горела. А дракон-гад не спешил меня отпускать. Прижимал к себе, скользнул ладонью вдоль спины наверх, туда, где заканчивался край топика. Грубоватые пальцы погладили обнаженную кожу между лопаток. «Так и будем лежать?» — поинтересовалась я, голосом на пару октав ниже обычного. Вообще чувство было такое, что этот тягучий голос рождается даже не из груди, а из той томительной тяжести, которой отзывается во мне эта звериная ласка. Местечко между лопатками у меня безумно чувствительное, и этот дракон-змей, кажется, отлично улавливал, как от каждого движения по моему телу проходит тихая дрожь, как легкая рябь по воде, в глубину которой лучше не вглядываться. Почему бы и нет? Меня все устраивает. «Ну что я говорила? Дракона-змей!» «Меня нет», — сказала я и попыталась сдвинуться. «Если будешь так ерзать, зажигалка, я тебя изнасилую», — хрипло сказал он, и я замерла. «Не то чтобы меня проняло угрозой, а нет, проняло. Смотрел он так, что вот-вот и за шкирку схватит. Ладно, если рукой, а то и зубами». Осознание этого отозвалось легкой пульсацией внутри и совершенно первобытным. Каково это — цепляться за крышу машины, подаваясь назад, когда он... Так, тормоза, тони, тормоза! Ладно, если не боишься отморозить себе задницу. Мой голос звучал по-прежнему хрипло, поэтому я прокашлялась. «Ты переживаешь за мою задницу?» Уголки его губ дрогнули. «Ага, очень. В конце концов, ты обеспечение моего гонорара». Гроу приподнял брови. «Я уже говорил, что ты расчетливая». «Такая расчетливая, что если еще пару минут полежу на нем, сама его изнасилую». «Говорил. Но вообще мы остановились на теорин и трюках». «Значит так, по сценам 14+. Гроу смотрел мне в глаза, я это чувствовала, потому что сама смотрела через его плечо на отражение двух лун в тонированном лобовом стекле. Упираться ладонями ему в грудь, когда ритмичные удары сердца бьют мне прямо в ладони, то еще удовольствие, такое провокационное удовольствие. Как и обещала, они твои. По трюкам. Вот теперь я не удержалась, взглянула на него. Наполненные зеленью глаза потемнели до человеческих, прищур снова стал чисто режиссерским, но почти. «Пообщаешься с постановщиком трюков. Если он скажет, что ты научилась нормально падать, теорин вся твоя». Гроу меня практически отпустил, но нормально отжаться можно было только от него, а я до сих пор не была уверена, что он не отбил себе что-нибудь основательно, поэтому приходилось на нем лежать. И принимать как данность, что его пальцы вплетаются в мои волосы, вытягивая их на всю длину, отпускают и позволяют рассыпаться нитями на ветру. Скольжение второй руки по позвонкам наводило на странные мысли. Наверное, именно так настраивают инструменты. Под себя. «Отлично. Когда?» Спросила, чтобы перебить очередную дикость. «Да хоть завтра». «Он завтра приезжает?» «Завтра за ужином». «Что?» «Вот теперь я подскочила, на коленках, чудом не ссадив кожу». «Да, ты все правильно поняла, зажигалка». Гроу приподнялся на локтях. «Высотные трюки и сцены с огнем тоже ставлю я. И исполняю заодно». В этот момент меня посетило несколько мыслей. Во-первых, он точно ничего себе не отбил. Во-вторых, танцевать в огне мне предстоит с ним. И в-третьих, мне не хватало адреналина, потому что я хотела забыть Мика. «А что хочет забыть он? У тебя это призвание такое?» — поинтересовалась я. «У меня их много». «Да, я уже заметила. Спрыгнула на твердую землю, о счастье, одернула решившую довести меня до ручки юбку. Не без удовольствия отметила царапину на капоте, оставшуюся от его каблука, когда Гроу меня ловил. «Кстати, что за тема с привязкой?» «А ты с какой целью интересуешься, зажигалка?» «Чисто с практической», — хмыкнула. «Мне нужно понять, на что способна девица, у которой съехал мозг по Иртхану, чтобы достоверно сыграть Теорин». «В сценарии этого нет». «Знаю, читала. В этом сценарии вообще много чего нет». Гроу легко оттолкнулся от капота, спрыгнул на землю и оказался рядом со мной. «Думаешь, это моя прихоть?» Под его пристальным взглядом передернула плечами. «Не представляю». «Не все, что происходит в мире Иртханов, можно выносить в мир людей». «Ну, естественно. Кому понравится знать, что у тебя может съехать крыша от притяжения к недодракону?» «Не может». Гроу сунул руки в карманы. «К недодракону не может. Ты в курсе, насколько сильнее были Иртханы во времена Даармархского? Они оборачивались с полпинка. Стихию могли держать на расстоянии. Именно к такому огню может быть привязка, к нашим современникам нет. Но именно потому, что ты спрашиваешь, об этом умалчивается. Представляешь, сколько дряни на этом можно раздуть?» «Примерно представляю. Не сказать, что у меня отлегло от сердца, но спокойнее стало. Значит, сжечь мозги и зациклиться на Гроу мне не грозит. Вот только если отбросить привязку и прочее, выходит... Нет, я не хочу думать об этом сейчас. У меня просто временные помешательства. В общем-то, в таком ключе и про Таиран тоже все ясно. Кому охота открывать уязвимость перед людьми? Так выйдешь в Таиран на люди, и для всех это модная татушечка, чокер. А если все будут знать, что это наказание? Короче, на Иртхане такое может отразиться не самым приятным образом. Стесняетесь своих дремучих обычаев? Честно говоря, при упоминании о Таиран у меня до сих пор глаз дергался. В свое время муж моей сестры, тогда еще не муж, нацепил на нее Таиран за то, что она заставила Лодингера пробежаться с голым задом по стадиону. Ментальное воздействие на людей строго запрещено, и это, по сути, защищает нас от произвола Иртханов, но тогда мне хотелось только одного — вломить нынешнему председателю промеж глаз. Зная Леону, для нее это была жуть, даже когда об узоре на ее шее знали только Иртханы. Что уж говорите, если бы знал весь мир. «Ты сейчас о чем?» Гроу нырнул во флайс, а вернулся с фруктами и бутылкой вина. Точнее, с его остатками. «А Таиран?» Он приподнял брови и уселся на капот. Я подумала и последовала его примеру. «Все хорошо, только пятая точка слегка мерзнет. Не проще ей вообще не пользоваться?» «Проще», — Гроу передернул плечами. «Но у правящих свое мнение на этот счет». «Поэтому ты отказался войти в семью?» «На меня как-то чересчур пристально посмотрели». «В том числе». «Ладно. Если я зацепила личное...» «Это уже давно не личное. Отец не хотел, чтобы я занимался шоу-бизнесом, считал, что это помешает первостепенным обязанностям. Я считал иначе, наши мнения разошлись». «Да». Дернулась от пронзивших пальцы искр, когда он передал мне бутылку. Сделала глоток, вернула ему и принялась чистить мидарин. Тонкокорый фрукт, знаменитый сиреневым цветом и приторной сладостью, кислинка, в которую закрадывается только, когда он начинает пропадать. «Правда, что ты хочешь уйти?» Гроу повернулся ко мне. «Ты никогда не тормозишь, зажигалка?» «Очень часто. Но от этого у меня потом большие проблемы. Иногда и у других». «Ты сейчас о чем?» «Про Таиран Леоны. Это было из-за меня. Не думаю, что это такой уж большой секрет. Когда Лодингеры раздули из этой ситуации скандал, чтобы свалить Рейнара, он в прямом эфире вынужден был заявить, за что Леона наказана и как именно. Правда, слово «Таиран» там не звучало, но сути это не меняет». «Из-за тебя проблемы могут быть только у тебя». «Да неужели?» «Можешь мне поверить. Мы сами создаем себе проблемы, а левая пятка девятого статиста в 16-м ряду тут ни при чем». «Странный у нас получается разговор. Может, дело в вине? Или в том, что драконий месяц как-то странно влияет на мозги? Или в том, что рядом с ним мои мозги разжижаются? Твоя очередь. А, про уйти. Гроу кивнул. Правда. С чего бы? Иногда возникает такое чувство, что ты сделал все и больше уже не сделаешь. Да ладно. Скептически приподняла бровь. Но это не про меня. В общем-то, из-за них. Он повел головой, я проследила его взгляд и чуть не уронила дольку на юбку. Над черным полотном пустоши на фоне усыпанного искрами ночного неба виднелись несколько точек, пока еще едва различимых, но уже отсюда было видно, что из точек торчат ниточки, то есть крылышки. Политика и шоу-бизнес действительно не сочетаются. Я как-то разом забыла про мидорины, вино и все остальное. Дыхание стало коротким, язык прилип к небу, а взгляд к приближающимся драконам. Летели они очень медленно. В пустошах расстояние растягивается до невообразимости. Вот и сейчас то, что казалось мне очень близким, вряд ли можно было таковым назвать. Не волнуйся. Сюда они все равно не подойдут. Я не волнуюсь. Гроу почему-то улыбнулся, как это умеет только он. Не то действительно нормальный чела Иртхан, не то насмехается. Крохотные драконы плясали в небе то выше, то ниже, то взмывали под самый купол тянущегося к земле неба, то падали вниз. Усилием воли заставила себя отлепиться от созерцания этой картины и посмотрела на сидящего рядом мужчину. Краями ладони он опирался о капот, глядя туда, где звери рвались на части между небом и землей. Беснующимися стрелами взмывали ввысь, чтобы потом рухнуть в черную пропасть и снова взлететь. Каково это — рваться между тем, что любишь, и тем, что у тебя в крови? Эта мысль совершенно точно была лишней, но я ее уже допустила. И точно так же допустила совершенно непонятный короткий жест, когда Гроу тоже ко мне повернулся, провел пальцами по моей щеке, чтобы снова коснуться губами губ. На этот раз настолько медленно, горячо и остро, что я почувствовала все оттенки вина. Кислинку и терпкость раскрывающегося огнем вкуса, рождающегося в груди и перетекающего в дрожащие от напряжения кончики пальцев, соскальзывающие с металла. «Иди сюда». Он сдернул меня с капота, прежде чем я успела пискнуть. Подтянул к себе, коленями отрезая от холода машины. «Что ты делаешь?» — выдохнула я. «Просто не хочу тебя отпускать». «И?» Это прозвучало слишком. Не как фальшивая нота, а как музыкальный акцент в напряженной сцене в кино, когда тебя впечатывает в кресло, и ты с вытаращенными глазами пялишься на экран. Сейчас я вытаращенными глазами пялилась на экран, то есть в пустоши, где резвились драконы, и отчаянно пыталась соскрести себя с обивки, то есть с Гроу. Соскребаться не хотелось от слова совсем. Хотелось, а вот дракон его знает что. Наверное, просто стоять рядом с ним и смотреть на Артахарну, потому что от драконов он отвернулся, отсюда напоминающую микросхему. И я стояла и любовалась, чувствуя, как сквозь сильные руки в меня втекает тепло, как удары сердца врываются в мои. Кровь бежала по венам, как лава под землей, обманчиво спокойно, расслабленно, до первого разлома обугленной корки на сердце. Разлома не случилось, случился поцелуй. Потом еще один. И еще. Каждый до раскаленного воздуха и сорванного дыхания, до полной потери осознания, где находишься, до яростного вброса в реальность, где мир обретал очертания контурами его губ и лица. Близко-близко. А потом Гроу сделал то, чего я меньше всего ждала. Просто отвез меня в отель. Просто. Без журналистов. Попыток продолжить или закончить то, что мы начали, или чего-либо еще. Попрощался, сказал, что увидимся завтра, и оставил меня у лифтов с одной единственной мыслью. Это чтоб его что только что было? Свидание, деточка. насмешливо подсказал внутренний циник. Эта мысль крутилась у меня в голове, когда я смотрела на свои припухшие губы. Крутилась, когда принимала душ и заворачивалась в полотенце. Крутилась, когда подумывала, не позвонить ли Эмири, чтобы вправила мне мозги. В тот момент, когда я почти набрала ее номер, в дверь постучали. Решительно так, настойчиво. Прикидывая, кого могло принести ко мне ближе к полуночи, я представила Рихта, Ленарда и даже случайно перепутавшего заказ официанта из круглосуточного отельного ресторана. Но того, кого принесло, я представить не могла точно, потому что, когда открыла дверь, на пороге стояла Леона.